Сквозь прозрачный пластик была видна крупная надпись для Ли Лехтман от М. «Мира, подружка моя дорогая!» — воскликнула Сандра, прижимая к груди пакет. Сандра с Мирой вместе отбывали каторгу на острове Смерти. Там и подружились. Мира была умна и предприимчива, и сумела не только сама выбраться со страшного острова, но и Сандру освободить под именем Ли Лехтман. Конспираторша Мира и написала это имя на конверте, зная, что никто посторонний не догадается, кто скрывается под ним. Сандра пошла на берег озера и там в уединении прочла письмо. «Привет, моя дорогая подружка Лия Лехтман. Ни через месяц, ни через год я вас не застала в Бергаму, из чего, естественно, заключила, что бабушку вы разыскали. Об остальном нетрудно догадаться. Конечно, надежды мало, но так хочется верить, что когда-нибудь ты снова посетишь дом, где нам было так здорово втроем. А на столе тебя будет ждать сюрприз, мое письмо. На этот счастливый случай я тебе и пишу. Новостей. Грузовой мобиль с большим прицепом. Там, где мы собирались встретиться в будущем году. Все уже идет к концу, и конец этот будет страшен для всех. Знакомый старец говорит, самая большая тьма падет на нас перед самым рассветом. Наблюдая вблизи начало конца, даже трудно поверить, что этот конец есть начало будущего века, предвестие великой радости. Господи, дай нам силы дожить и дождаться Тебя. Вот туда, в эпицентр грядущих событий, я сейчас и направляюсь. Помолись за меня, родная. Новость для бабушки. Скажи ей, что люди, купившие у нее усадьбу, давно оттуда удрали, перебрались поближе к хозяину. Сейчас почти все круги семьи стянулись к Вавилонской башне. Усадьба, конечно, разорена, но обитаема. Один удивительный человек устроил мне приют для детей-инвалидов. Он своими друзьями кормит, одевает и защищает их. При этом сам он тоже инвалид и передвигается в коляске. Имя этого человека — Ларс Кристенсен. Я пишу это в надежде, что вы с ним познакомитесь. Это рыцарь без страха и упрека, и до абсурда несовременный человек. Вот тебе пример. Когда он узнал, что я знакома со старой хозяйкой усадьбы, он спросил, нет ли у меня возможности спросить у нее разрешения разобрать на дрова сарай и курятник. Этакие церемонии в нынешнее время, когда люди из-под спящих матраций крадут. Скажи бабушке, что я от ее имени разрешил ему делать в усадьбе все, что он считает нужным и полезным для своих подопечных. Простите меня, бабушка. Прости меня и ты, дорогой Эл, потому что на твоей фабрике не осталось ни одной макаронины, я все выгребла и отвезла Ланселоту. Не досчитаешь ты и нескольких самых редких книг. Сознаюсь, я бы и больше похитила, но они такие тяжелые, решила оставить до другого случая. Надеюсь, не надо объяснять, зачем мне нужны эти книги. Кстати, они уже начали плесневеть, и мне пришлось потратить целый день, чтобы перетащить их на чердак мельницы, где все-таки по суше. Дорогие мои, если у вас есть хоть какая-нибудь возможность помочь этому многодетному рыцарю-инвалиду прокормить и обогреть его ребятишек, а их, между прочим, три десятка, устроить это ради Христа и ради меня, многогрешной и многозаботливой. Я помогала им сколько могла, но теперь мне пора двигаться на юг, другие дела зовут. Передай мой поклон бабушке и матушке. Они обе чудо, я люблю их нежно. Скажи от меня, Эл, чтобы он берег тебя, и сама его береги, и храни вас всех, Господь. Молись обо мне, дорогая, твоя М. Сандра задумалась, вспомнил остров Белый, каторгу, заключенных пчел и надзирателей ос, конвейер, за которым они собирали персоники, их удивительную дружбу с Мирой. Да, для нее все эти ужасы остались в прошлом. Она живет в долине, как у Христа, за пазушкой, а вот подруга продолжает вести свою фантастически сложную и очень опасную жизнь в мире Антихриста. Вот и письмо это она написала перед поездкой в Иерусалим, когда-то самое святое, а теперь самое страшное место на земле, или все равно святое. Интересно, что же это за рыцарь-инвалид Ларс Кристенсен, устроивший в бабушкиной усадьбе приют для детишек? Каково-то им там без воды, без света, без отопления. Уже осень, и вряд ли досок от сарая и курятника хватит, чтобы топить камины в доме всю зиму. Да и камин этот дедушка строил не столько для обогрева, сколько для уюта.